заметно. Я без тебя конкретно не могу вообще уснуть. Где ты делся? Нам никуда не деться. Ты бабочки нам не вернуть. Я смотрю на меня, это больно, когда ты уходишь, я остаюсь. Занесло не туда, повезло, но не нам. Мы потеряли наши тела, а я тогда была не права. И очень получилось с тобой, моя самая большая мы потеряли.